Глава 11. На следующее утро я посвятил Роя в инцидент с Риксом ровно настолько, насколько счел нужным. После завтрака мы убирали в кафе, когда появилась Лола в шортах и бюстгальтере. Это меня насторожило. Она не одевалась так уже несколько недель. «Доброе утро!» — улыбнулась она. «Приятная картина, мои рабы уже вкалывают». «Доброе утро», — сказал Рой. Выражение его приветливых глаз не изменилось. Но лицо Лолы ожесточилось. Она явно не ожидала такого приема. Она была уверена, что Рой будет реагировать иначе. У двери она еще раз взглянула на него, но Рой повернулся к ней спиной и, тихонько насвистывая, продолжал работу. В сердцах, хлопнув дверью, Лола вышла. — Эти бабы, — недовольно сказал Рой, — от них все беды. — Да, это была моя ошибка. Я сказал, что ты не интересуешься женщинами. Она не поверила, решила пустить в ход свои чары, — засмеялся я. Лола была на кухне. Она предложила мне вечером отправиться в кино. Я долго колебался. Мне не хотелось, чтобы люди видели нас в Вентворте вместе, но в конце концов согласился. И тут Рой ошеломленно воскликнул. — Смотри, кто приехал! Я выглянул в окно и остолбенел. В подъехавшей машине сидели двое полицейских. Я покрылся холодным потом и смотрел на Лолу. Странно, но в этот момент я искал ее, будто только она и больше никто могла нас спасти. «Шериф!» — крикнул я ей. «Он идет сюда!» Лола взяла полотенце, вытерла руки и спокойно сказала. «Я поговорю с ним. Все будет в порядке, Чет». Она вышла ему навстречу. Я слышал, как она сказала. «Хелло, шериф, вы тут редкий гость». «Здравствуйте, миссис Джонсон. Рад вас снова видеть». «Мистер Джонсон дома? Мне надо с ним поговорить». «Нет, он уехал. А в чем дело?» «Уехал? Это целое событие. Он же, по-моему, 100 лет не покидал этих мест. Где же я могу его найти?» «Не знаю». Она ответила так, словно ей было все равно, где ее муж. То ли в Аризоне, то ли в Колорадо. Я ничего не слышал о нем с тех пор, как он уехал. «А когда он вернется?» «Думаю, никогда», — сказала она после небольшой паузы. — То есть как? — Он меня бросил. Воцарилось долгое молчание. Наконец шериф произнес. — Вот это сюрприз. — А почему вы решили, что он вас бросил? — Да разве это первый случай, когда супруг нашел женщину, которая ему нравится больше, чем жена? Но вы-то тут при чем? Если Карл из-за женщин теряет голову, это моя забота, а не ваша. — Верно, миссис Джонсон. Но мне жаль это слышать. Другая женщина, невероятно. Знаете, отчасти я виновата. Не надо было выходить за него замуж. Он слишком стар для меня. Но он великодушно поступил, оставил мне заправочную станцию и мотель, так что хоть с голоду не помру. — А о чем вы хотели поговорить, шериф? — Я слышал, у вас механиком работает некий Джек Патмор, это верно? Мое сердце начало бешено колотиться. Я огляделся в поисках оружия и схватился за большой кухонный нож, лежавший на столе. Я не вернусь в Фарнсворт. Пусть лучше меня пристрелят, но живым я не сдамся. Рой наблюдал за мной. — Патмор? — переспросила Лола. — Да, он здесь работает. Карл взял его перед тем, как уехать. Должен же кто-то мне помогать. — Понятно, миссис Джонсон. Мне надо с ним поговорить. — Пожалуйста, — равнодушно сказала Лола. — Он где-то здесь. — Доверь это мне, Чет, — тихо сказал Рой, открыл заднюю дверь и вышел. — Может, он в мастерской? — продолжала Лола. — Лучше посмотрите там. — Да, пожалуй. — Вам про Патмора рассказал Рикс? — спросила Лола шерифа, когда тот уже направился к двери. — Да, Он жаловался, что Патмор его ударил? — Да, — после паузы ответил шериф. — А он не сказал, за что? — Этот Патмор, кажется, любитель подраться. — Рикс не говорил вам, что Патмор ударил его за то, что он обозвал меня шлюхой? — Думаю, и вы бы ему врезали, если бы он при вас так меня назвал. Шериф откашлялся. — Да, конечно. Скрипнула дверь, появился Рой. — Хелло, шериф! — поздоровался он. — Вы Джек Патмор? — Да. Рой был похож на меня. Носил усы, и если Рикс дал им мое описание, то оно подходило и к Рою. — Джордж Рикс сказал мне, что вы вчера его избили, это так? — Я только что сказал шерифу, что вы, Джек, ударили Рикса лишь потому, что он обозвал меня шлюхой. Искусно подключилась к разговору Лола. — Ударил ли я? — усмехнулся Рой. — Я скажу больше, шериф. Если Рикс еще раз здесь появится, он получит как следует. Нависла минутная пауза. Потом шериф спросил. — Откуда вы, Патмор? — Оквилл, Калифорния. — Да будет вам известно, шериф, в Калифорнии таким крысам, как Рикс, никто не позволяет оскорблять женщин. — Если вам нужны мои отпечатки пальцев, можете взять, — с легкой издевкой сказал Рой. — Окей, мистер, не надо сразу кипятиться. Мне же надо знать, кто живет в этой местности. И послушайте моего доброго совета, Патмор. Все-таки не стоит давать волю, рукам идет. — Окей. Но вы передайте Риксу, чтобы он не открывал больше свой грязный рот, а я обещаю тогда не давать волю своим рукам. — Я поговорю с ним, — пообещал шериф. — Скажите ему еще, чтобы он вообще сюда не совался, а то вечно клянчит бензин или деньги, — вставила Лола. — Да, ваш муж как-то мне об этом рассказывал. Рикс действительно действует на нервы. — Ну, мне жаль, что не могу выбираться к вам чаще, слишком дальняя дорога. Но если будет нужна моя помощь, вам стоит только позвонить. — Большое спасибо, шериф. — До свидания, Патмор. — До свидания, шериф. Я услышал, как отъехала машина, и положил нож. Лола и Рой вошли на кухню. — Ты здорово придумал, Рой, — сказал я. — Я уж решил, что на этот раз мне крышка. — Я же тебе сказала, что я все улажу, — сказала Лола. Рой вышел, и я сказал ей, что в кино не поеду. — Почему? Подумай-ка, если шериф нас увидит, он же считает Роя Джеком Патмором, что тогда? А если не увидит? Я не могу так рисковать, ты же знаешь. Ну и что? Ты теперь вообще не будешь ездить в Вентворт, потому что боишься встретить шерифа? Если он что-то заподозрит, — сказал я, — он может снова приехать сюда. Тогда обследует все основательно, может, даже выроет Джонсона. В конце концов, его убила ты. — В самом деле? — она вздернула брови. — А как он это докажет? Я с беспокойством посмотрел на нее. — И все же я не поеду в Вентворт, Лола. Она пожала плечами и отвернулась. — Ладно, твое дело. Я подошел к ней и притянул ее к себе. — Но не злись, дорогая, ты же... Она зло вырвалась из моих рук. — Ты не видишь, что я работаю? Тебе нечего делать? И можешь перебираться к своему другу, я буду жить одна. Но, Лола, ты слышал, что я сказала? Я здесь решаю. Неожиданная ненависть, застывшая в ее зеленых глазах, заставила меня содрогнуться. Я вышел и закрыл за собой дверь. Рядом был Рой, и это меня как-то утешило. В роли супруга я все же чувствовал себя не в своей тарелке. Я постоянно вспоминал Джонсона. Рой помог мне затащить в бунгало вторую кровать. Ох уж эти бабы, с меня хватит. Понемногу я начинаю понимать, почему Джонсон ее оставил. Вечером Лола уехала в Вентворт, а я перенес из коттеджа свои вещи. Хотел взять револьвер, который, я помню, положил в верхний ящик комода, но его там не было. Я перерыл все ящики, стараясь его отыскать, но безуспешно. Его забрала Лола, но зачем? — Где револьвер? — спросил я ее утром. — Спрятала. — Куда? — Закопала у дороги на Вентворт. Доволен? — Что это значит? — Полиция сможет доказать, что его убили из этого револьвера. Так что будет лучше, если револьвер будет там. Вообще-то, Чет, что? — Твой друг здесь, ты можешь работать дальше, а я уеду. — Ты считаешь это хорошей мыслью? — Конечно. — Я уж давно здесь. — Не нужна. — Я тебе говорила. — А сейчас здесь Рой, вдвоем вы отлично справитесь. — А что подумает шериф, когда ты исчезнешь? — Ну, ему можно сказать, что я уехала к Карлу. — Не забывай, что в каждом полицейском участке мои данные. К сожалению, у тебя ничего не получится, Лола. Я слишком долго ждала своего отъезда. Я научилась быть терпеливой. Я уеду, и ты пожалеешь, что не сделал этого раньше. Раз на то пошло, скажу и я. Рой может открыть сейф, но не рассчитывай на него. Для него важны только деньги, тебе ничего не достанется, а он исчезнет. Если ты хочешь лишиться денег, что ж, попроси Роя открыть сейф. Она смотрела на меня, прищурив глаза. Я ушел к Рою на заправку. Следующие трое суток Лола с нами не разговаривала. Вечерами в кафе мы с Роем играли в карты. Как-то он снова сел на своего излюбленного конька. «Мне бы только 50 тысяч», — мечтательно сказал Рой. «Я открою свое дело». Я заерзал, подумав об этих злополучных деньгах в сейфе. «Не фантазируй, Рой. Где ты столько наскребешь?» Он перегнулся ко мне. «Я уже думал об этом, Чет. Мы можем сколотить капитал за 6 месяцев. За мотелем есть участки хорошего твердого грунта. Там спокойно может приземлиться вертолет. Я знаю одного человека в Мексике, который за каждого завезенного сюда мексиканца выложит $100, а мы можем отвозить их в Вентворт или Тропика Спрингс и там их выпускать. Это идеальное место для такого дела. Я тебе уже раз сказал, что в такие игры больше не играю. Я рад тому, что ты здесь, но если ты хочешь заняться незаконным бизнесом, поищи себе другое место. Ради бога! Он не смотрел на меня. Только я думаю, что ты упускаешь отличный шанс. Окей, я еще здесь побуду, но недолго. Я должен быть уверен, что сколочу свой капитал. Не дури, Рой. Опять можешь во что-нибудь вляпаться. Здесь тебе хорошо. Считай сам себе господин. Ты бы излечился полностью от такой страсти к деньгам, если бы побывал в Фарнсворте. Охотно верю. Но я там не был. Ты бы тоже не попал туда, если б слушал меня, а не просто драпал. Ладно, оставим это, давай играть. Мы поиграли еще немного, но Рой не мог сосредоточиться и проигрывал. Неожиданно он бросил карты на стол. «Хватит», — заявил он, — «я устал. Я иду спать». «Конечно, иди спать». Он встал и потянулся. «До утра, Чет!» Я посмотрел ему вслед. В бунгало зажегся свет. Напротив, в спальне Лолы тоже горел свет. Я переводил взгляд с одного окна на другое. Мне показалось, что своими рассуждениями я вызвал к себе враждебное чувство у Роя. «Значит, теперь у меня здесь два врага».